Глава 15. Сначала в щель пролезла рыжая лапа, потом наглая кошачья морда, и, наконец, возник Генрих Киссинджер собственной персоной. «Ой», — сказал Никса и покосился на Каха. «О», — возразил Саша, — «это ты в спокойной обстановке так лихо отчеканил, а восьмого у тебя будет стресс, так что Киссинджер очень кстати, чтобы обеспечить нужный уровень стресса». Слово «стресс» Никса, кажется, понял, ибо знал английский. Кот лениво прошелся около шкафа, на котором стояла клетка с морской свинкой. «Возьми его хоть на руки», — попросил Николай. «Не-а», — сказал Саша. «Так читай», — Никса прочитал, сделав пару ошибок и запнувшись на молитве. «Вот», — протянул Саша. «Мне будет Бажанов подсказывать», — попытался оправдаться Никса. «Но и стресс будет больше». Саша сжалился над братом, поймал кота и усадил к себе на колени. Никса прочитал текст еще раз, теперь чисто. «Хорошо, молодец», — сказал Саша. «Слушай, ты ведь будешь после присяги принимать иностранных послов?» «Еще бы», — подтвердил брат. «Мне барон Жомини целый курс дипломатии прочитал под руководством Горчакова. Завидую», — признался Саша. «Можешь Бисмарку от меня передать, что он станет канцлером Германии. Может быть, Пруссии, Германии, Никса». «Да, это точно, абсолютно, как пленение Шамиля». Незадолго до 8 сентября в Петербург приехал с Кавказа подполковник Николай Павлович Грабби и привез подробности о взятии Гунеба. Осадные работы начались еще 23 августа. Устраивались батареи, ложементы для пехоты и подступы, где возможно. По восточному склону вела единственная тропа на вершину. Со всех остальных крепость казалась недоступной. Только команды охотников мало-помалу взбирались все выше и залегали между камнями на едва заметных уступах. Перестрелка не прекращалась ни днем, ни ночью, но на рассвете 25 августа послышалась усиленная стрельба, и из лагеря главнокомандующего стали видны белые шапки русских солдат, поднявшихся на вершину Гунеба. Оказалось, что еще с вечера 24 числа была фальшивая тревога. Передовые войска со всех сторон открыли ружейный огонь, забили барабаны, раздались крики «Ура!», потом все стихло, и защитники крепости успокоились. Тем временем охотники Апшеронского полка воспользовались суматохой, чтобы взобраться ближе к вершине, а перед самым рассветом, подсаживая друг друга, с помощью лестницы и веревок, поднялись под самый верхний обрыв горы с ее южного склона. Стоявший на вершине караул горцев заметил опасность и открыл огонь только, когда добровольцам оставалось взобраться на последний уступ скал, и они быстро очутились на верхней площадке. Одновременно с северной стороны пошли на приступ охотники грузинского и дагестанского полков. На вершине они овладели неприятельским завалом, и мюриды бежали. Все это совершилось так быстро и неожиданно, что Шамиль и ближайшие его наперсники совсем потеряли голову и, боясь быть отрезанными от селения, поспешно бежали туда. Около сотни мюридов, абреков и беглых солдат засели за камни и завалы, защищавшие Гунеб с восточной стороны, но оттуда двинулись на приступ русские батальоны. Они были встречены сильным огнем, но он не остановил их. Мюриды, окруженные со всех сторон, бились отчаянно. Расстреляв все заряды, взялись за шашки и кинжалы, и почти все легли на месте. Тогда барон Врангель, зная желание главнокомандующего взять имама живым, остановил наступление и послал к нему парламентера с предложением сдаться, чтобы избежать напрасного кровопролития и спасти жизни себе и своей семье. Но Шамиль медлил, то предлагал вместо себя выдать младшего сына, то просил отвести несколько подальше войска, когда будет выходить. Все требования отвергли под угрозой немедленного штурма, кроме одного: отдалить назад, по крайней мере, милицию, то есть ополчение из местных, дабы мусульмане не были свидетелями унижения имама. Всем ополченцам приказали отойти за линию пехоты. И тогда появился Шамиль, он был верхом, в окружении нескольких десятков вооруженных мюридов. Их встретили криками «Ура!». Горцев остановили, оставив имаму только троих самых преданных сторонников. Оружие оставили одному Шамилю. Князь Баритинский принял пленного имама, сидя на камне, окруженный генералами, многочисленной свитой, ординарцами, конвойными казаками и даже милиционерами. Всем хотелось быть свидетелями исторического события. Шамиль сошел с коня и подошел к главнокомандующему почтительно, но с достоинством. Князь Баритинский объявил пленнику, что после того, как тот решил сражаться до последнего, решение его участи будет зависеть от милосердия царя. Только одно остается в силе – обещание безопасности для него и его семьи. И объявил Шамилю, что он должен ехать в Петербург и там ожидать высочайшего решения. В тот же день, когда Саша экзаменовал Никсу, после обеда братья катались на велосипедах по Царскому селу. У Зубовского флигеля, на дорожке возле фонтана, Саша заметил академика Якоби в сопровождении молодого офицера и двух рядовых. Он подъехал к ученому, остановился и поставил ногу на дорожку. «Здравствуйте, Борис Семенович. Добрый день, ваше императорское высочество», — улыбнулся Якоби, с любопытством рассматривая велосипед. Офицеры и солдаты отдали честь. Все они были в форме саперного батальона, темно-зеленый, с красным кантом, двумя рядами пуговиц и вензелем Николая Павловича на погонах. В руке у офицера имелся тонкий металлический стержень на шесте, а солдаты несли увесистые деревянные ящики с неизвестным содержимым. «Позвольте мне представить моего сына Володю», — сказал Якоби, указывая на офицера. Саша спешился и пожал руку сыну академика. Володя заулыбался. Никса подъехал следом и не совсем одобрительно смотрел на эту сцену. Якоби вежливо поклонился. «Военные отдали честь цесаревичу. Антенну будете монтировать?» — спросил Саша. Якоби покосился на Никсу и медленно кивнул. «Секретность, да?» — возмутился Саша. «От изобретателя?» «Да, я уже все понял». Тем временем верхом подъехал Гагель и тоже спешился. Последовал очередной обмен приветствиями. «На крышу будете ставить?» – поинтересовался Саша. «Можно мне посмотреть, ваше императорское высочество?» – вздохнул Якоби. «Боюсь, что нужно разрешение государя. Блин!» – сказал Саша. «Ну, что за хрень, Александр Александрович?» – сказал Гагель. «Если я захочу разболтать, я и так разболтаю», – сказал Саша. «И гораздо больше, чем смогу увидеть на чердаке. А так, может быть, подскажу что-нибудь», и перевел взгляд на Никсу. «Надо у папа спросить», — сказал тот. «Какого черта?» — воскликнул Саша. «Александр Александрович», — повторил Гагель. Саша подумал, стоит ли скандалить ради пыльного чердака. «В одном ящике у вас катушка румкорфа с конденсатором, в другом — телеграфный аппарат, так ведь?» — спросил он. Якоби вздохнул. «Он прав?» — спросил Никса. «Да», — кивнул Якоби. «Нашли от кого скрывать», — буркнул Саша. «Ладно, пойдемте», — сказал Никса, и прислонил велик к ограде фонтана. «Вот, Борис Семенович», — протянул Саша, — «вы же никак не могли ослушаться цесаревича, он послезавтра совершеннолетний. Надеюсь, здесь не только я умею держать язык за зубами». Гагель отправился со всеми. Они поднялись на последний этаж, и там один из солдат распаковал телеграфный аппарат, а остальные поднялись на чердак. Обычный чердак, как чердак, грязный и пыльный, с деревянными стропилами, видимо, 18 века. Вряд ли их меняли. Володя вывел антенну через слуховое окно, солдат вылез на крышу вслед за ней, поднялся к трубе и закрепил. «Где-то уже стоят?» – спросил Саша. «Или решили начать с Царского села, в Петергофе и Зимнем?» – сказал Якоби. Саша подумал, что монтировали наверняка, когда он был в Гапсале. «Секретность же, работают?» – спросил он. «Да», — сказал академик, «отлично. А где еще будет радио?» — спросил Никса. «В Гатчине». «Дальше не ловит?» — спросил Саша. «Что не ловит?» — не понял Гагель. «Сигнал», — объяснил Саша, — «может быть слишком далеко. Гатчина дальше всего от Петербурга», — заметил гувернер. «И мы не уверены, что там будет все в порядке», — заметил Якоби. «Надо повыше поднять антенну», — сказал Саша. «Где самая высокая точка в Царском селе?» «Белая башня», — доложил Гагель. «Белая башня стояла недалеко от Александровского дворца и была стилизована под донжон средневекового замка. Там и надо ставить и основной приемник, и основной передатчик», — сказал Саша. «А потом можно и на дворцы раздать». «Возможно», — проговорил Якоби. «А в Питере какая самая высокая точка?» — спросил Саша. «Адмиралтейство», — предположил Никса. «Вряд ли», — сказал Гагель. «Скорее шпиль Петропавловки». «Отлично», — сказал Саша. «Значит, там, до Москвы дойдет?» — пошутил Никса. «Нет», — сказал Якоби, — «дай бог, чтобы до Гатчины дошло». «А вы не пытались увеличивать длину волны?» — поинтересовался Саша. «То есть длину стержня?» — предположил академик. «Думаю, да», — кивнул Саша. «А сколько нужно?» — спросил Якоби. 13 метров», — отчеканил Саша. «Собственно, 13-метровый диапазон в советское время умельцы приделывали к радиоприемникам, чтобы слушать радио «Свобода». Такой приемник был у маминых знакомых, и Саша прекрасно запомнил это написанное от руки число на приклеенном к переключателю маленьком клочке то ли бумаги, то ли светлая изоленты. А откуда радио «Свобода» вещала? Вот именно. Хотя, возможно, в Европе стояли ретрансляторы. Почему? Спросил Якоби. Мне так кажется, ответил Саша. Но, возможно, хватит 6,5. Половина длины волны, констатировал академик. И сколько это аршин? Спросил Володя. Ну, какие аршины, Владимир Борисович? Возмутился Саша. Аршинами пусть купцы шелка отмеряют, а мы с вами интеллигентные, образованные люди. И можно будет связаться с Москвой? Спросил Никса. Почему же только с Москвой? Спросил Саша. С Варшавой, с Киевом, с Симферополем, с Екатеринбургом, с Омском. Я только насчет острова Сахалин не уверен. Возможно, придется поставить пару ретрансляторов. Попробуем, пообещал Якоби. Наверное, опять придется увеличивать мощность. Саша подумал, что гальванические батареи обойдутся в копеечку. С другой стороны, это же всегда так. Новые технологии на первых порах всегда только игрушка для богатых. Электростанцию надо строить, сказал он. Солнце переместилось западнее, и его луч упал на стропила сквозь слуховое окно, и осветил не самую приятную колонию плесени. Первое, что он подумал, это, что опоры крыши надо менять. А вот вторая мысль была гораздо интереснее. Григорий Федорович, а в Киеве есть телеграф? Спросил он. Да, конечно, кивнул Гагель. Уже несколько лет. Мне надо послать телеграмму. Профессор Пирогов снимал квартиру в двухэтажном особняке на Большой Владимирской улице, недалеко от Киевского университета. Там и навестил друга профессор Федор Иванович Иноземцев. Они были знакомы с юности, поскольку 4 года жили в одной комнате, когда учились в Дербском университете. Большой дружбы тогда между ними не возникло. Общительный Иноземцев то и дело приглашал друзей, которые раздражали соседа громкими голосами, табачным дымом и карточной игрой. А Пирогов предпочитал сидеть за учебниками. Иноземцев был старше, опытнее, ему легче давался немецкий, на котором их учили. Он больше нравился дамам, ибо был высок, элегантен, любезен и имел черные волосы и черные глаза потомка вывезенного из Персии пленника, который приходился ему дедом. Потом они были конкурентами, а не друзьями. Иноземцев получил место преподавателя кафедры практической хирургии в Московском университете, на которую претендовал Пирогов. Вины Федора Ивановича в этом не было, просто Пирогов заболел сыпным тифом и опоздал к назначению. А в феврале 1847 году первым в России Иноземцев сделал операцию под эфирным наркозом, на 2 недели раньше Пирогова. Потом последний оперировал под наркозом каждую неделю, но приоритет все равно был у Иноземцева. Тогда газеты называли их врагами. Пожалуй, преувеличивали. Да и время примирило двух знаменитых хирургов. Иноземцев завел обширную практику, стал вхож в литературные салоны, и многие аристократы и представители богемы стали его пациентами. Он лечил Гоголя, Белинского, Языкова, Тургенева, Щепкина, Грановского и генерала Ермолова, и считался одним из самых ярких преподавателей Московского университета. Но Пирогов превзошел его и в славе, и в чинах. А когда Иноземцев организовал общество русских врачей, Пирогов всякий раз бывал там, когда оказывался в Москве, хотя в первоначальный неофициальный период существования, это были просто собрания у Иноземцева. Недавно Федор Иванович заболел, у него резко ухудшилось зрение, и был вынужден прекратить практику и уйти в отставку. Прощальный обед состоялся в начале сентября, и теперь Иноземцев спешил на юг, чтобы поправить здоровье и по пути заехал к старому знакомому. Прислуга накрыла на стол, поставила самовар и блюдо с пирогами. Николай Иванович сам налил чая в фарфоровые чашки с золотым орнаментом по зеленому фону. «Про Шамиля ты уже слышал, Николай Иванович?» – спросил Иноземцев. «Конечно, уже во всех газетах, с подробностями. И я вспомнил одну странность. Когда я был в Петербурге весной и смотрел «Цесаревича», речь зашла о пенициллине и о том, что он не помогает от туберкулеза. И тогда наследник сказал Александру Александровичу: «Ты, наверное, опять ошибся, как с Шамилем. Говорил, что он попадет в плен, а он ушел». И тогда великий князь сказал: «Война еще не кончена». Иноземцев усмехнулся. «Теперь в обеих столицах говорят, что твой юный августейший друг за год предсказал пленение Шамиля и за 2 недели договор в Виллафранке. Я, признаться, решил, что после придумали». «С Шамилем не придумали», возразил Николай Иванович. «Он знал еще в апреле. Но с пенициллином все по-прежнему?» спросил Иноземцев. «Да», сказал Пирогов, «я уж решил все бросить, но теперь не брошу. А с антисептикой?» Прекрасно. Я применил все, что он сказал после операции. Белые халаты вместо кожаных фартуков, белые простыни на хирургическом столе, кипячение и обработка хлорной известью всего и вся, сменная обувь, обработка бинтов и корпи горячим паром, стерильная нить, стерильные ножницы, сменная обувь. Это было сложно, трудоемко и дорого, но смертность упала еще раза в три. «Ну, я тебе писал». «Да», — кивнул Федор Иванович, — «поверить не могу, это какое-то чудо. Как говорит великий князь, это не предмет веры. Иди и проверяй». Я начал понемногу, но продолжать, увы, другим. Пирогов вздохнул. «Продолжит, Федор Иванович. Он сотни людей спас одним словом. Но я же не могу прямо в глаза ему это сказать. Хотел писать императрице, что преклоняюсь перед нею за то, что родила такого сына, что недостоин край платья ее целовать. Но первые результаты появились в июне, когда пошли слухи, что государь опять недоволен своим вторым сыном, и я решил попридержать новости на случай, если Александр Александрович опять окажется на гауптвахте, чтобы его оттуда вытащить. А потом они уехали в Гапсаль, после чего были новости с Кавказа, и я решил, что момент неподходящий. А теперь совершеннолетие наследника, заметил Иноземцев, не прозвучит на фоне праздника. В Петербурге ставят на крышах дворцов какие-то железные стержни, но не грома от воды, сказал Федор Иванович. Говорят, это тоже какая-то выдумка Александра Александровича, но ее засекретили. После обеда Пирогов пошел показывать Иноземцеву термостат, собранный по чертежам Склифосовского. Металлический шкаф на ножках. Под шкафом газовая горелка, пока не зажженная, сверху термометры, а с боков войлок. Термометры показывают комнатную температуру. Внутри коробки, но пока без пробирок. Только сделали, объяснил Пирогов, но, надеюсь, поможет. Мы ведь пытались сразу проверять на мышах, все, как говорил великий князь, с контрольной группой. Но, думаю, им просто мало. Надо сначала подселить плесень в пробирки. Иноземцев кивнул. Сейчас, и принес из прихожей свой коричневый медицинский саквояж. Внутри оказался небольшой ящичек, скорее пенал с толстыми стенками, тщательно укутанный в войлок. Склифосовский просил передать, пояснил Федор Иванович. Надеюсь, что живыми доехали. И извлек на свет Божий четыре пробирки с чем-то белесым и желтоватым внутри. На двух было подписано. Извлечено из гноя, пиемия. На остальных, из мокроты больных воспалением легких. Он пока не проверял, могут ли они вызвать болезнь, пояснил Иноземцев, но после туберкулезных палочек их оказалось вырастить гораздо легче. Пигоров взял пробирки, поместил их в ящики в термостате, закрыл дверцу и зажег горелку. Иноземцев вручил ему толстый конверт. Здесь Николай Васильевич описывает методику, как он их получил. «Мне на днях пришла телеграмма от Александра Александровича», — сказал Пирогов. «Она весьма любопытна». Глава 16. Он пишет, что плесень надо брать из госпитальных палат, продолжил Пирогов, особенно там, где лежат больные с гнойными воспалениями. Она может быть на стенах, может быть на продуктах, но, если она там выжила, то может быть выстоит и против бактерий. И что ты об этом думаешь? Уже взял, усмехнулся Николай Иванович, разводим. Он часто тебе пишет, не очень, но до телеграммы было письмо. Александр Александрович просил об обзорном курсе медицины. Писал, что разговаривал с Гриммом, который когда-то изучал курс медицины в Йене и выразил некоторое сочувствие к этой идее, но окончательное решение за царем. Однако великий князь просит предварительного согласия на чтение этого курса от меня. Только мне кажется, что мы очень близки к успеху с пенициллином, и я не хочу отвлекаться, так что я тут же подумал о тебе. Смертельно обидишь государева сына, заметил Иноземцев. «Нет», — возразил Пирогов, — «он поймет, может, еще не добьется ничего, Федор Иванович, он добьется, а ты всегда был более ярким преподавателем, чем я, и не только хирургом, но и терапевтом, и сейчас в большей милости, чем я, зато почти не вижу», — заметил Иноземцев. «Его не надо будет учить хирургии», — сказал Пирогов, — «только обзорный курс, ситуация в медицине, какие есть теории, о чем спорят ученые, что мы умеем лечить». Что нет, что тебе видеть, у тебя давно все в голове. Тебя не удивляет, что 14-летний мальчик сам просит прочитать ему определенные лекции. В случае Александра Александровича меня вообще ничего не удивляет, заметил Николай Иванович. Даже пророчество. Он сторонник микробной теории, твой августейший друг, сказал Иноземцев, А я считаю, что все болезни происходят от нервной системы. Он, кажется, очень скептичен в этом отношении. Обсмеет. О, да, усмехнулся Пирогов. Говорит, мистическое словоблудие. Зато ты сможешь ему изложить, почему это не совсем мистика. Думаю, от тебя он потерпит даже слово миазмы, если ты изложишь аргументы сторонников. В Москве говорят, что он еще не терпит слова аршин и пытался переучить саперов на метры, когда они ставили эти его железные шесты на крышу царскосельского дворца. Пирогов хмыкнул. Думаю, что переучит. Причем всех, рано или поздно. Ладно, подумаю, сказал Федор Иванович. В любом случае мне надо немного подлечиться, чтобы оценить свои силы. 8 сентября в 2 часа дня был большой дворцовый выход, посвященный совершеннолетию цесаревича. Как обычно из малахитовой гостиной. Все были в парадных мундирах, дамы в белых платьях и похожих на кокошники головных уборах с вуалями, а мама в золотой, отороченной горностаем мантии. За окном сиял сентябрьский день, мало отличающийся от летнего, с голубым небом, отраженным в Неве, и деревьями, слегка тронутыми желтизной. Никса любезно принимал поздравления, но заметно волновался. В толпе сановников Саша заметил графа Сергея Григорьевича Строганова и вежливо ему поклонился. До Саши уже дошло известие, что Строганов назначен попечителем к Никсе, то есть человеком, который до 25 лет будет мешать брату мотать деньги. Хорошо или плохо это назначение, московский губернатор произвел на Сашу скорее положительное впечатление, хотя казался консерватором и, говорят, был противником освобождения крестьян. Но подробности истории с забытыми чемоданами он вряд ли будет кому-то рассказывать, ему это невыгодно. Зато Саше она известна. Впрочем, воспользоваться все равно не хватит цинизма. Двери распахнулись, и процессия пошла залами Зимнего дворца мимо придворных и министров, генералов и офицеров, кавалергардов, чиновников и дам, иностранных послов, духовенства и купечества. Мужчины кланялись, дамы приседали в реверансах, военные салютовали шпагами. Наконец, дошли до большой церкви дворца. Пахло ладаном и свечным воском. Папа подвел Никсу к аналою, на котором лежало Евангелие и крест. Рядом стоял Бажанов в священническом облачении. Николай положил левую руку на Евангелие, а правую поднял и прочел текст присяги без запинки и чисто, но голос слегка дрожал. После церкви процессия перешла в Георгиевский зал, где уже застыли ряды офицеров гвардии, подразделения различных полков и кадетских корпусов. Прошли между ними к трону, справа и слева от него стояли знамена полков. Мама с дамами поднялась к нему, но повернулась к залу и осталась стоять. Папа подвел Никсу к такому же аналою, как в церкви, тоже с Евангелием и крестом, но напротив трона, и остался стоять внизу, справа от ступенек, а слева выстроилась царская семья, так что Саша оказался впереди, прямо напротив государя. Позади него стояли Володя с Алешей, дядя Костя, дядя Низи и дядя Миша, а потом семья покойного герцога Лихтенбергского и тети Мэри, и прочие родственники. Перед аналоем уже стоял рослый бородатый казак, стриженный под горшок, и держал знамя атаманского полка войска Донского, синие с косым крестом и вензелями Александра I, который наградил этим штандартом полк за храбрость при разгроме французов. Никса взялся за древко знамени вместе с казаком, и Саша подумал, что это символизирует единство народа и монархии. А Бажанов встал по другую сторону и начал читать присягу, а Никса поднял правую руку и повторял за ним. Воинская присяга отличалась от гражданской только обещанием защищать государство и его землю телом и кровью, в поле и крепостях, на суше и на воде в баталиях, осадах и штурмах. Никса прочитал короткую молитву, перекрестился и подписал акт присяги, который потом отдали на хранение министру иностранных дел Горчакову. Государь обнял сына, императрица последовала его примеру, и все расплакались. Брат битый час принимал поздравления сановников, а потом был торжественный обед. В тот же день Никсу назначили флигель-адъютантом к папа и уволили воспитателей, осыпав их пенсиями, наградными деньгами и подарками. Грим, сохранивший свое место, получил чин действительного статского советника, каждому преподавателю пожаловали по драгоценному перстню, а Аттон Борисович Рихтер, которого никуда не выгоняли, получил звание флигель-адъютанта. Печаль заключалась в том, что увольняли Грота, а Саша к нему уже привык и надеялся с его помощью протащить орфографическую реформу. И теперь Саша недоумевал, кто же теперь будет преподавать ему русский, старославянский, немецкий, историю и географию. Стоит ли бунтовать из-за увольнения Грота? Филологом Саша точно становиться не собирался, а продвигать реформу орфографии можно и в переписке. А вечером накануне присяги был мальчишник, на который Сашу естественно не пригласили по малолетству. Утром слуги убирали горы стекла от разбитых на мальчишнике бокалов и бутылок. Ладно, утешался Саша, мало ли было пьянок в жизни, еще одна ничего не прибавит. Перед этим он подарил Никси трубку Гейслера, выписанную по его просьбе из Бонна и сделанную в виде надписи «Никса, 16». Будучи подключенной к гальванической батарее, трубка сияла в темноте мягким фиолетовым светом и слегка напоминала неоновую рекламу, но для освещения была слабовата. Честно говоря, Саша опасался за ее судьбу, поскольку прибор был взят на мальчишник, но как-то обошлось. Вечером в городе была иллюминация из плошек с горящим малым, которую ездили смотреть всей семьей, но было слишком шумно и многолюдно. На следующий день Никса принимал иностранных послов, принесших ему ордена своих стран по случаю совершеннолетия, в том числе французский орден почетного легиона. По словам брата, он передал Бисмарку все, что просил Саша, а тот очень удивился, что станет канцлером Германии, а не Пруссии. В должности преподавателя русского языка Грота сменил Эдуард Федорович Ивальд, молодой человек лет 25. Несмотря на молодость, он имел репутацию хорошего учителя и преподавал примерно везде. От пятой классической гимназии до пажеского корпуса, от Елизаветинского женского училища до училища гвардейских прапорщиков и от военно-юридической академии до академии художеств. Единственным его недостатком было то, что он не был академиком, следовательно, приставать к нему с орфографической реформой не имело никакого смысла. В общем-то, для того, чтобы научиться правильно писать с ятями более высокой квалификации не требовалось. Ивальд подивился оригинальным Сашиным ошибкам, которых, конечно, стало меньше за год, однако они не свелись к нулю, поужасался почерку, но кажется был менее строгим, чем Грот и поставил на первом уроке четверку. В сентябре преподавательский состав обогатился еще одним ценным приобретением. Это был инженер-технолог Николай Филиппович Лобзин, 20-летний юноша, недавно с золотой медалью окончивший Санкт-Петербургский технологический институт. Впрочем, человек он был не совсем новый. Во-первых, свой предмет механику он преподавал Никсе еще с зимы. Во-вторых, периодически появлялся на занятиях по столярному и токарному делу в качестве консультанта. И, в-третьих, Володя утверждал, что он уже вел у них с Сашей механику, просто программа все время менялась. И так выпала осень 1858 года и весна 1859 года. Что здесь было до лета прошлого года, Саша, естественно, не помнил совсем. Что у Лобзина за предмет, Саша тоже понимал не вполне. Судя по рассказам Володи, это были совсем не законы Ньютона и не теоремы, а скорее конструирование приборов и установок, которые Саша в МИФе терпеть не мог. Однако преподаватель ему понравился. Вдумчивый, серьезный, с прямым носом и круглым купеческим лицом. Николай Филиппович, из того, что было до июля прошлого года, я не помню практически ничего, признался Саша. Со столярным делом все не так плохо, заметил Лобзин. Вспомните, и с цепной передачей для велосипеда, тоже. Какие вы еще знаете механические передачи? Саша про шестеренки и ремни из будущего немного помнил, так что Лобзин был доволен, и урок закончился тем, что Саша нарисовал очередной чертеж инновационного вагона со сквозным проходом. Лобзин посмотрел, задумался, сказал, что это не совсем его специальность, но пообещал устроить экскурсию на Александровский литейно-механическом завод. «Мне вас Бог послал», — сказал Саша. Похоже, он действительно нашел человека, которого можно грузить изобретениями, не имеющими отношения к электричеству, причем более доступного, чем Путилов и братья Фрибелиусы. Лобзин был под рукой. Саша успешно напросился на химию, тем более, что химика пригласили к Никсе. Им оказался 40-летний профессор Алексей Иванович Ходнев, бывший преподаватель Харьковского университета, доктор физики и химии, переехавший в Петербург и переключившийся в последние годы на публичные лекции. Заниматься с Сашей и Никсой профессор должен был отдельно. Видимо, мама поняла, что Саша будет блистать, как на физике и математике, и решила разделить великих князей, чтобы Никса не комплексовал. Честно говоря, химию Саша всегда знал гораздо хуже и физики, и математики. Ходнев имел прямой нос, подбородок с ямочкой, Черные брови, усы, бакенбарды и совершенно невозможной высоты лоб. Саша решил, что это и называется яйцеголовый. Возможно, дело было в лысине, разделенной посередине протуберанцем волос. Профессор пришел, как положено, в мундире статского советника и при орденах. Точнее, орден был один, святой Анны Третьей степени. И еще медаль в память Крымской войны. Дмитрий Иванович Менделеев очень лестно о вас отзывался. Ваше императорское высочество, начал Ходнев. Вы знакомы? Да, я присутствовал на защите его магистерской диссертации. Здорово, восхитился Саша. Надеюсь, вы были не слишком строгим оппонентом. Сделал несколько замечаний, признался Ходнев. Давайте я немного поспрашиваю, чтобы не рассказывать то, что вам и так известно. Хорошо, согласился Саша. Но это немного. Какие вы знаете металлы? Литий, натрий, калий, магний, марганец, железо, медь, цинк, золото, серебро, платина, титан, молибден, никель, кобальт, вольфрам, уран, выпалил Саша. И тут же осекся. Интересно, они про уран знают? Он в упор не помнил, когда он был открыт. Запишите, попросил Ходнев. Конечно, кивнул Саша, так даже проще. И повторил все письменно своим ужасным почерком. Вместе с ураном, ибо отступать было поздно. К тому же вспомнил про свинец и олово, и добавил их к списку. Немного задумался, но решил, что про плутоний они точно не знают. Ходнев взял листочек, прочитал, и его глаза выразили полное восхищение, откуда Саша сделал вывод, что ничего лишнего не написал. «Нигде не ошибся?» – спросил он. «Почти», – улыбнулся учитель. «Вольфрам – это соединение. С немецкого переводится «волчья пена», а элемент правильно называется «тунгстен». Это по-шведски «тяжелый камень». Саша припомнил, что Менделеев говорил, что вольфрам – это сплав, но школьные знания были крепче. «Понятно», – кивнул Саша, и записал старое название вольфрама. «Но есть еще», – заметил Ходнев. «Осмий», – предположил Саша. «Да», – воскликнул Ходнев, – «вы даже о нем знаете». Но я ожидал более простого ответа. «ГМ, что же он забыл?» «Ах, да», – и добавил, – «алюминий». «Конечно», – сказал учитель, – «а жидкие металлы бывают?» «О, Господи, как я мог забыть? Ртуть же?» «Да, я все вспомнил», – спросил Саша. «Нет, но все равно отлично. Цезий», – предположил Саша. «А вот теперь фантазируете», – заметил преподаватель. «Такого металла нет». «Пока нет», – подумал Саша. И все-таки написал его в список, но вычеркнул тоненькой чертой, чтобы не мешало читать название. «Что же я забыл? Хром, иридий и бериллий. А, позор какой!» – отреагировал Саша. «Вы про них тоже знаете?» «Да, хотя плохо представляю, как выглядит бериллий с иридием. Я на следующую лекцию принесу», – пообещал Ходнев. «И еще вы забыли стронций. Он известен», – поразился Саша. «Странно вы спрашиваете», – заметил преподаватель. «Вы о нем тоже знали?» «Да, я читал химическую энциклопедию и подумал, стоит ли на всякий случай попросить не приносить радиоактивный стронций. Ладно, проблемы по мере поступления, а ведь много знают». И ради эксперимента дописал в список: рубидий, технеций, таллий и радий. «Опять фантазируете?» – заметил Ходнев. «Понятно», – сказал Саша, и вычеркнул тоненькими черточками. «Алексей Иванович, вы их запишите куда-нибудь себе», – попросил Саша, «а то вдруг всплывут. Я где-то слышал эти названия. Вы действительно предсказали пленение Шамиля?» – напрямую спросил химик. «Да, было дело», – кивнул Саша, – «в прошлом году». Ходнев вынул записную книжку и переписал к себе названия несуществующих элементов. «А обозначения их помните?» – спросил он. «Не все», – признался Саша, и написал после каждого металла то, что не забыл со школы. Ли, на, К, МГ, МН, Фе, Цу, ЗН, АУ, АК, ПТ, Ти, МО, НИ, СО, ВО, У, ПБ, ОЛ, ОС, АЛ, ХГ, ИКСР, ИР, Б, СР, и прибавил к несуществующим. РБ, ТН, Та, Ра, Зе. Честно говоря, в последних был уверен меньше всего. Протянул тетрадь Ходневу и скромно заметил. «Химия никогда не была моей сильной стороной». «О, да», — хмыкнул преподаватель. «Что же тогда с математикой?» «Заранее завидую Остроградскому». И исправил в олове ОЛ на СН, в хроме Х на С, а возаменил на ТУ. «Ну, вот видите», — потупил глаза Саша, а про себя восхитился. «Кажется, у них и обозначения почти современные. А почему ртуть так странно обозначается?» — спросил учитель. «Гидраргируем. Она как-то связана с водой. Не помню, как. Просто жидкое серебро», — объяснил Ходнев. «А, да, аргентум же». Ходнев не знал, что великих князей не учили латыни и потому не удивился. Зато его лицо приобрело хищное выражение, означающее у преподов: «Вот сейчас точно завалю». Он усмехнулся в усы и чуть не потер руки. Глава 17. А знаете ли вы, Александр Александрович, что такое гомологические ряды Петтенкофера? Что? Переспросил Саша. Тхаднев повторил. Кажется, какие-то гомологические ряды были в органической химии, но Саша ее не помнил напрочь. Не знаю, вздохнул он, я же говорил, что у меня плохо с химией. Петтенкофер показал, объяснил Тхаднев, что атомные весы некоторых элементов отличаются друг от друга на величину, кратную 8, и высказал предположение, что элементы являются сложными образованиями каких-то более мелких частиц. Понятно, кивнул Саша, я запомню. Ему очень хотелось посоветовать записать элементы с кратными весами в столбик, но он решил не отнимать у Менделеева честь открытия знаменитой таблицы. Близко они к ней подобрались. Даже догадываются, что у атома есть внутренняя структура. Учитель и ученик расстались очень довольны друг другом. Теперь у Саши был полный список известных здесь металлов. 11 сентября царь отправился в путешествие по России. Великие князья проводили папа, и тут выяснилось, что немецкий будет преподавать господин Вендт, причем на немецком. Это был очередной аккуратный немец средних лет, который уже преподавал Володьке. Ладно, это, наверное, правильно, думал Саша. Он еще помнил, как в перестройку все гонялись за словарем Хорнби, где английские слова объяснялись по-английски. Но педагогические новации этим не ограничились, ибо преподавание географии и всеобщей истории тоже перешло к Вендту, который владел русским языком примерно на уровне Гримма, то есть почти никак. География и история, естественно, была на немецком. Началось с географии, из которой Саша понял, что она кажется физическая, а не политическая, а также отдельные слова. Ну, там, река, гора, лес. Но с историей была полная катастрофа, ибо он не понял почти ничего. Элитная школа с преподаванием ряда предметов на немецком языке все-таки его догнала, и он остро почувствовал себя человеком из народа. Володька злорадствовал, ибо жил в таком режиме уже года 3. Можно было, конечно, просто отсидеться на непонятных уроках, но Саше претила бесполезная потеря времени, ибо 1. Жизнь коротка. 2. Он член императорской семьи, а революция не за горами. Он бросился к мама. Август Федорович говорит, что ты вполне готов слушать географию и историю на немецком, сказала мама, просто ленишься. Когда я последний раз ленился? Воскликнул Саша. Не ленишься в том, что тебе интересно, сказала мама, но иногда надо сделать над собой усилие. Но я не знаю немецкого, возмутился Саша. Август Федорович говорит, что знаешь достаточно. Грим, значит, ну, да, не стоило демонстрировать окружающим, то есть Володьке и Гогелю, вопиющее незнание английского Гриммом. Тем временем Саше пришло письмо от Пирогова с рассказом о том, что Склифосовский прислал бактерии из гноя и мокроты больных воспалением легких, и что по его чертежам сделали термостат, и что соскоблили плесень в отделении гнойной хирургии и пытаются вырастить. Саша предложил назвать первые стафилококками, а вторые пневмококками, но просто не мог не излить душу по поводу немецкого. Ответ от Николая Ивановича пришел к концу сентября. В 1828 году при Дерптском университете открылся институт, куда направлялись наши выпускники для подготовки к профессорскому званию, писал Пирогов, из Петербурга, Москвы и Харькова. После экзамена в Санкт-Петербургской академии наук и ваш покорный слуга был туда командирован. Профессора наши были из прибалтийских и германских немцев, так что все лекции нам читали на немецком языке. Товарищ мой, с которым я делил комнату, Федор Иванович Иноземцев, будущий профессор Московского университета и блестящий врач, говорил мне, что на первой лекции понял ровно одно слово «звищен», «между», и то по соображению. Федор Иванович был лучшим из нас, остальным приходилось еще тяжелее. Но все свободное время мы посвящали немецкому и, наконец, достигли успехов. Ну, да, подумал Саша, зажравшимся принцам создают совершенно тепличные условия. Целый год учили немецкому прежде, чем читать на нем лекции. Не то, что бедным людям из народа, вроде дворянина Пирогова. И Саша понял, что от участи тратить все свободное время на немецкий он не отвертится. Решение проблемы оказалось не таким уж сложным. Он уговорил присутствовать на лекциях Гогеля, который работал переводчиком и правил его полные ошибок записи на немецком, а Саша снабжал каждую лекцию колонкой новых немецких слов с русскими значениями. Никса, Саша и Володя обедали вместе. За обедом разрешалось говорить только по-французски, по-немецки или по-английски, а кто заговорит по-русски, должен был заплатить пятачок в пользу бедных. То и дело кто-нибудь ошибался, и по тарелке звенела очередная штрафная монета под дружный смех присутствующих. Саша предпочитал английский и ошибался меньше всех. «Так, наконец», — протянул Никса, — «Сашка, между прочим, тебе немецкий надо учить. Я тебе приказываю говорить только по-немецки», — и выделил интонацией слово «приказываю». Саша и не сомневался, что Никса помнит о его присяге на гауптвахте, нашел для чего использовать, и перешел на ломанный немецкий, что смешило Никсу даже больше запрещенных реплик на русском языке. Протоиерей Рождественский, сменивший доброго Бажанова в должности преподавателя закона Божия, был некрасив, огромного роста, сухощав с жидкой длинной бородой, широким, расплюснутым носом и лицом, покрытым красными пятнами. Однако был популярным проповедником, и его пастырские речи выходили отдельным сборником. Во время речи, произнесенной в 1850 году перед выпускниками дворянского полка, присутствовал папа, тогда бывший цесаревичем. Он был столь впечатлен, что разрекламировал Рождественского своему отцу, Николаю I. Дедушка прочитал сборник проповеди и ему понравилось. И надо заметить, что и закон Божий, и священная история оказались в устах Рождественского даже увлекательными. Да и чтобы древние легенды не послушать, ловить на противоречиях, вроде зачем надо было сажать в раю древо познания и тут же запрещать им пользоваться, Саша пока не решился. Довольно было нервной реакцией Гогеля на словосочетание «мистическое словоблудие». Интересно Рождественскому передали, была одна история, которая заставляла считать Рождественского то ли трусом, то ли воплощением честности, то ли законченным формалистом. Примерно 10 лет назад тетя Мэри, то бишь великая княгиня Мария Николаевна, пригласила отца Иоанна ко двору для обучения своих детей. По совместительству Иоанн Васильевич стал тетиным духовником, а это был как раз тот период в ее бурной жизни, когда она бросила мужа герцога Лихтенбергского и увлеклась графом Строгановым. Правда, все было тихо, Николай Павлович, видимо, не знал, а сын Евгения Багарни с истинно французским благородством младших детей признавал, при этом замечая, что на пиру не присутствовал. После его смерти тетя Мэри попросила Рождественского тайно обвенчать ее со Строгановым, и он отказал, полагая, что тайный брак в принципе неприемлем. Место у Марии Николаевны он тут же потерял, зато не навлек на себя гнев ее отца, и довольно быстро получил место у брата, то есть императора Александра Николаевича. Саше новый поп, скорее, понравился. Будучи тезкой одного из самых кровавых тиранов России, Иоанн Васильевич Рождественский не имел с ним ничего общего, не упрекал по мелочам и даже не был крайним ортодоксом, что так обычно среди православных священников, а его изложение было лишено риторических и напыщенных фраз. Здесь надо заметить, что церковно-славянский, который Саше преподавал Грот, вовсе выпал из программы. Впрочем, полезность его была сомнительна. Академик Михаил Васильевич Остроградский явился, как положено, в мундире тайного советника и при орденах Владимира, Анны и Станислава, и грузно опустился в кресло. Саше почему-то казалось, что в сюртуке он был бы органичнее. Когда-то Михаила Васильевича лишили степени кандидата наук и диплома об окончании Харьковского университета за непосещение лекций по богословию. Не должен такой человек любить мундиры. Он так и не получил российскую ученую степень. Был вынужден уехать в Париж, закончил образование в Сорбонне и потом был приглашен в колледж Генриха IV сразу на должность профессора. Осень вступила в свои права, накануне прошел первый снег, который быстро растаял, но было пасмурно, и по небу за окном ветер гнал клочья серых туч, и в учебной комнате в Зубовском флигеле Царского села было несколько сумрачно. «Александр Александрович, не соблаговолите ли вы выйти к доске?» – поинтересовался академик. Саша соблаговолил, тем более что ему было дискомфортно сидеть в присутствии пожилого академика и более того самого Остроградского. «Мои ученики от вас в восторге», – заметил академик, – «и Ходнев, и Менделеев. И я помню ваше решение моих задач для выпускного кадетского класса. Это действительно впечатляет. Однако, высшая математика – это совсем другой уровень. По словам ваших учителей Суханина и Соболевского, вы немного знакомы с дифференциальным и интегральным исчислением?» «Да», – кивнул Саша. совсем чуть-чуть, он и правда не так уж много помнил из 179-й краткой школы. И говорят, читали учебник для Николаевского инженерного училища. Саше стало не по себе. Как обычно, он навел справки об академике и знал, что Остроградский в этом самом училище преподает. И, возможно, по тому самому учебнику. Скорее пролистал, скромно ответил Саша, не очень глубоко. Честно говоря, в библиотеке-то он его взял, а открыть так и не удосужился. Хорошо, тогда с простого, обнадежил академик. Записывайте. Продиктовал многочлен пятой степени и сказал, возьмите производную. Саша хмыкнул. Ну, знаете, на этой мекине, физмат школьника. И молниеносно записал результат. Хорошо, кивнул Остроградский. Я его и проинтегрировать могу, похвастался Саша. Ну, давайте. Саша взял первообразную. Это какой интеграл? Скучно спросил Остроградский. Неопределенный. Для определенного нужны пределы. Объясните, как вы понимаете, что такое определенный интеграл? Саша нарисовал штатную картинку с узкими столбиками под графиком. Академик, кажется, был удовлетворен. Вы, говорят, тригонометрию сдали? Спросил он. Да, не хотелось тратить на это слишком много времени. Понятно. Напишите производные синуса и косинуса. Это Саша помнил и написал. А теперь производную тангенса, сказал Остроградский. И вот ее Саша нифига не помнил. Зато помнил формулу для производной частного. И вывел просимое академиком в два действия. Ага, сказал Остроградский. Не помните? Не помню, признался Саша. Но, если что-то не помнишь, всегда же можно вывести. Иногда это довольно долго, усмехнулся академик. На минуту задумался и продолжил. «Вы знаете, что такое предел?» – спросил академик. «Последовательности или функции?» – попросил уточнить Саша. «Начнем с последовательности», – сказал академик. «Пишите. Предел при n, стремящемся к бесконечности, скобка открывается, в скобке единица плюс единица, деленная на n, и вся скобка в степени n». Саша написал и понял, что академику что-то не понравилось. Он внимательно посмотрел на свою запись и спросил, что-то не так, у вас немного странные обозначения, обычно вместо стрелочки пишут равно, но в этом что-то есть, можно мне рисовать стрелочку, ладно, смирился Остроградский, чему он равен. Саша решил, что академик его держит за лоха, и написал, равно е, а также, примерно равно, 27182818182849904 5. Собственно, число Е до 15 знака после запятой Саша выучил исключительно, чтобы выпендриваться, и решил, что момент подходящий. Остроградский посмотрел с усмешкой. Александр Александрович, уже Леонард Эйлер столетия назад знал это число до 18 гознака. Дальше не помню, вздохнул Саша. Пишите. 2, 3, 5, а, сказал Саша. Тоже легко запомнить. Три первых простых числа, кроме единицы. Единица не является простым числом, Александр Александрович, заметил академик, потому что у нее только один делитель, а простого числа их два, само число и единица. Все время с этим путаюсь, признался Саша. А как вы 15 цифр запомнили? Спросил академик. 2-7 запомнить просто, объяснил Саша, а потом дважды повторяется год рождения Льва Толстого, потом 45, 45 на 2, и опять 45. Это просто. К тому же это углы равнобедренного прямоугольного треугольника. А я не знал год рождения автора севастопольских рассказов, признался Остроградский. Теперь буду помнить. Теперь напишите тот же предел, но вместо n поставьте x. Чему равен? Тому же самому. Это тоже число e. Доказывайте, беспощадно приказал академик. Доказательства Саша, разумеется, не помнил. Так что на 5 минут завис. Наверняка ведь доказывал в 179-е краткое. Но даже не помнил, была ли такая задача в листочках от Константинова. «Не знаете?» – разочарованно спросил Остроградский. «Не помню», – признался Саша, – «но попробую сообразить». «Да», – недоверчиво поинтересовался академик. «Жду». И тут Саша вспомнил, как рассказывал Никситиарему о двум милиционерах. «Ну, конечно, возьмем два натуральных числа n, между которыми лежит число x, n и n плюс 1», – начал Саша. И построим последовательности, между которыми лежит последовательность с x. Пределы обеих последовательностей с натуральными числами равны e. Тогда по теореме о двух милиционерах, предел последовательности с x тоже равен e. По какой теореме? Переспросил Остроградский. О двух полицейских, поправился Саша, точнее, городовых. Ну, о промежуточной последовательности. А, кивнул Остроградский. «Странно вы ее называете. Теперь докажите теорему о промежуточной последовательности». И Саша понял, что Остроградский и правда зверь. В 179 краткое Саша он ее точно доказывал. И в прошлом году, после визита к Елене Павловне, ее доказывал Никса. Правда не идеально, но вспомнить было нетрудно. «Надо исходить из определения», – предположил Саша. «Позвольте я напишу определение предела». «Пишите», – разрешил Остроградский. И Саша написал его в точности так, как учили в 179-й краткой школе, с помощью квантеров. Число А называется пределом последовательности, если для любого положительного эпсилон существует n, такое, что при любом nn выполняется неравенство. Модуль разности n-го члена последовательности и предела меньше эпсилон. Остроградский посмотрел как-то странно. Поставленное вверх ногами заглавное А, это для любого, да? Спросил он. Да, это квантер для любого. Въедливый, конечно, препод. Но зря надеется физмат школьника на квантерах поймать. А повернутое назад заглавное Е, это существует? Спросил ученый. Да, квантер существования. И Саша нарисовал и подписал квантер справа от определения. Квантер, это от латинского quantum, поинтересовался академик. Саша растерялся. Откуда взялось слово квантер, он нифига не знал. Мне очень не хватает латыни, признался он. Quantum, сколько? Да, верно, кивнул Остроградский. Все правильно, спросил Саша. Остроградский поморщился. У вас очень необычная терминология, заметил он. Я нигде раньше не встречал квантеры. Почему для любого так обозначается? Наверное, от слова all, предположил Саша. Это из английского, да. Тогда с существованием понятно, от латинского existere. Но почему английский? Я его знаю лучше остальных, сказал Саша. В этих ваших квантерах что-то есть, сказал академик, удобная короткая запись, если, конечно, привыкнуть. Ну, доказывайте. С определением дело пошло на лад. Саша быстро составил нужные неравенства, и теорема доказалась. Угу, сказал Остроградский. Теперь запишите определение предела функции. Нет, все-таки Остроградский не совсем зверь. Если бы он спросил теорему Каши, Саша бы точно засыпался. А определение предела функции он помнил. И написал, как в школе, с помощью квантеров, эпсилон и дельта. Ну, да, усмехнулся академик. Это определение мне нужно было для того, чтобы убедиться окончательно, что вы лжете. Лгу, возмутился Саша. Я неправильно дал определение. Академик держал паузу. Глава 18. Саша перечитал свое определение строчка за строчкой. «Мне кажется, здесь все правильно», — сказал он. «Разумеется, правильно», — кивнул академик. «Вы лжете, что читали учебник для инженерного училища. Почему? Потому что излагаете не по нему, а по лекциям Вейерштрасса. Все это эпсилон и дельта, его терминология. Это плохо, лгать плохо, а это отлично, только непонятно откуда. Впрочем, понятно, Даниэль Юм говорил, что вы ясновидящий. Отрадно, что вы используете свой дар, чтобы слушать лекции немецких ученых, а не столами стучать. До Саши доходили слухи, что на старости лет Остроградский заинтересовался спиритизмом. Мне надо было как-то реалистично объяснить, откуда я все это знаю, признался Саша. Про учебник даже не я придумал, но как-то разошлось. Ладно, что вы еще усвоили, слушая в духовном теле лекции в Берлинском университете. Еще только смутные воспоминания о теореме Вейерштрасса и Бальцана-Каши, но не воспроизведу. Надо еще слетать. Ничего, вспомним, обнадежил Остроградский. Ясновидение не дает системы, пожаловался Саша. Судя по вам, даже в какой-то степени дает, задумчиво проговорил академик. Два раз в неделю Сашу с Никсой гоняли в Павловск, в манеж образцового кавалерийского полка для обучения военному строю. Саша окрестил мероприятие смотром строя и песни, хотя официально оно именовалось батальонным учением. Проходили построение пехоты в каре и борьбу с ним кавалерии. Упражнениями руководил 40-летний генерал-майор Александр Петрович Корцов, который преподавал тактику Никсе. Первая шеренга солдат должна выставить штыки, встать на колено и упереть приклады оружия в землю, объяснял Корцов. Лошади не могут идти на штыки, и кавалеристам остается только стрелять. Карри показала свою полезность в битвах Наполеона против мамлюков в Египте и при Ватерлоо. Задача пехоты не дрогнуть, тогда всадникам придется разворачивать коней, подставляя спину ружейным залпом. Корцов свое дело знал, и Саше было интересно, но очевидно, что и конница, и карри скоро потеряют актуальность. Достаточно усовершенствовать огнестрельное оружие и артиллерию. Печаль заключалась в том, что с верховой ездой у Саши было примерно, как с немецким, ну, или с танцами. Однако визиты в манеж Саша считал полезными с политической точки зрения. В войсках бурно обсуждали постановление государя от 8 сентября об изменении сроков службы. Для новых рекрутов она сокращалась до 15 лет. Конские 25-летние сроки навсегда ушли в прошлое. К тому же через 12 лет теперь дозволялось увольняться в бессрочный отпуск. Послабления были не так радикальны, как хотелось бы, но поднимали настроение. В воскресенье 20 сентября 1859 года у левого флигеля Михайловского дворца в Петербурге собралась небольшая толпа. Наступило бабье лето, когда еще тепло и ясно, но осень уже царит повсюду. Аккуратно подстриженная живая изгородь вдоль дорожки была совершенно желта, и желтые листья редкими мазками лежали на мостовой. Флигель был выкрашен под цвет листьев, только толстые белые колонны поддерживали балюстраду над вторым этажом. Саша ожидал большей толпы, но пришло человек 50 очень разношерстной публики, в основном не очень богатой, и ни одной барышни, и из них подростков дай бог половина, остальные – родители, гувернеры, дядьки и прислуга. Саше это смутно напомнило Олимпиаду физтех с поправкой на количество участников. На физтехе в день Олимпиады яблоку негде упасть, и вся парковка забита родительскими автомобилями. Здесь ажиотажа не было. Саша надеялся, что на рекламу клюнет больше народу. Охотников зазывали объявлением в Санкт-Петербургских ведомостях. Открыт первый набор в математическую школу имени Магнитского. Школа основана великим князем Александром Александровичем для подростков 14-16 лет, желающих впоследствии продолжать обучение на физико-математических факультетах университетов и в инженерных училищах. Успешное окончание школы гарантирует поступление без экзаменов в любой российский университет, от Харькова до Гельсингфорса, а также любое инженерное училище, от Николаевского до Института корпуса инженеров путей сообщения. Всем выпускникам будет выплачиваться стипендия. Принять участие в испытании имеют право все желающие без различия вероисповедания, национальности, происхождения и полученного образования. Обучение бесплатное. Вступительные испытания 20 сентября в 2 часа пополудни. Левый флигель Михайловского дворца. Саша хотел написать без различия пола, но Остроградский убедил, что будет выглядеть совсем несерьезно. Зато и никакие ограничения в связи с полом прописаны не были. Так что Саша смутно надеялся на присутствие хотя бы одной миловидной будущей физтешки. Заодно в московском универе надо открыть новый факультет. Физтех. Все как положено. Трижды дали объявление с промежутком в 3 дня. И так жиденько. Саша заказал печать 200 экзаменационных бланков с номерами и еще думал, что не хватит. Ага, останется большая часть. Ладно, на следующий год пойдут, если, конечно, дело не умрет совсем. Варианты задачек от Остроградского решили просто написать на доске, поскольку Саша очень боялся утечек из типографии. Кроме Саши присутствовали академики Якобий и Остроградский, учителя Суханин и Соболевский, взявшиеся проверять работы, и граф Строганов, согласившийся поучаствовать финансово. Хозяйка флигеля Елена Павловна обещала подойти после экзамена, когда будет ясно, кто прошел, чтобы поприветствовать победителей. Основное финансирование на школу Саша вытряс из своей великокняжеской зарплаты. После предсказания плена Шамиля и установления радиосвязи между царскими дворцами папа стал сговорчивее. В попечительский совет, кроме себя самого, Саша сагитировал Никсу, Елену Павловну, Константина Николаевича, академиков Линца, Якобия и Остроградского, графа Строганова, на правах одного из основных спонсоров, и академика Грота, несправедливо уволенного с должности инспектора классов великих князей. Последнего Саша взял на должность преподавателя русского языка, литературы, географии и истории всеобщей и русской. Кажется, получалось даже круче, чем в 179 и краткое. В 179 и краткое историю преподавала школьный парторг, все уроки которой сводились к указанию номера параграфа в учебнике, который необходимо выучить, а потом к проверке степени его вызубривания. Зато блестящий историк и отличный рассказчик преподавал в 179 и краткое начальную военную подготовку, которую успешно заменял чрезвычайно прикольными охотничьими байками, так что во время уроков НВП в классе не утихал хохот. Пока программа физмат школы имени Магнитского была рассчитана на 2 года, соответствующие двум старшим гимназическим классам. Саша с Остроградским составили листочки по математике, а с Якоби – листочки по физике, и лекции на основе первой части переписанного Сашей Соболевским учебника Линца. Эмилий Христианович, скрипя сердце, согласился поставить свое имя в качестве основного редактора этого безобразия, что Саша приписал дипломатическим усилиям Якоби. На остальные учительские должности Саша заманил своих преподавателей: Ходнев, химия, Суханин и Остроградский, алгебра, геометрия и высшая математика, Шау, английский. Саша настоял, что без английского никак, курьер, французский.